когда ты и я будем стоять, как она, и нам не надо будет думать, что кто-то может в любую минуту войти в комнату. Ты просишь меня дать тебе задание. Я думаю, я уже дала тебе достаточно большое задание. Я тоскую увидеть ту вещь, которую ты написал о моей красоте, как ты это называешь. Я должна сказать, не напрашиваясь ни на какие комплименты, что я не вижу, что об этом можно написать особенного, не считая обычной чепухи, которую мужчины пишут о женщинах. Аршлохвей женился и отправился с женой в Швайц. «Милый Белл, я должна кончать. Моя постель одинока без меня, и твоя фотография ждет, чтобы я ее целовала. Поэтому мне лучше успокоить их обоих. Скоро это все придет к концу. Ты будешь рядом со мной и снова почувствуешь ту восхитительную боль, которую мы ощущали в темных горах и у черного озера внизу. И мы будем гулять по полям, поросшим первоцветом и бузиной, и ты вновь будешь держать в объятиях свою собственную печальную возлюбленную с Мэри. Постскриптум. Еще одним днем ближе к молчаливой ночи». Жестокий приступ печеночных колик заточил его в комнате. Они измотали Белакву, свели его к тени здорового, крепкого естества. Дух изнемогал. Как несвоевременно, стонал он, они меня скрутили. Как раз, когда я так хотел быть в форме, как надо в лучшем виде, чтобы бороться с Мадонной. Боже, стенал он, прости меня, но я прибуду, как Сократ, холодный, как январь, маленький и беспомощный, словно ребенок, просто мешок с костями. По этой причине он был печален, как заяц. В сладком мясе свирепствовала буря. Он был абсолютно согласен с этим знаменитым утверждением: «Жизнь не в том, чтобы существовать, а в том, чтобы быть сильным». Он отверг мрачнейшие пассажи Шопенгауэра, Виньи, Леопарди, Эспранседы, Инге, Хафиза, Саади, Эспранерды, Беккера и других эпиметеев. Целый день он перебирал четки своей хандры. К примеру, склонен он был бормотать, поглаживая больное место: «Умолкни навсегда, мое усталое сердце, довольно ты билась». И что-то еще, что приходило на ум из этого невеселого сочинения. Своей гневливой невесте он накалякал пару строк, смысл которых состоял в том, что, чувствуя некоторую склонность к недомоганию, он, возможно, задержится и, возможно, не станет предпринимать столь длительное путешествие так скоро, и что она не должна позволять себе расстраиваться, не должна беспокоиться, ни в коем случае не должна вбивать себе в голову мысли о чем-то серьезном, что он просто хочет, чтобы она была готова к его вынужденному опозданию на день или два, то есть он приедет чуть позже того срока, на который надеялся, и к ожиданию коего он ее побудил. «Вечно твой», и он отдал записку синюшному камердинеру. Что ж, верьте или нет, но последовавший незамедлительно ответ от мамочки заставил его буквально вскочить в кровати. «По получении твоего письма у Смэри случился почти что припадок. Она закатила истерию, и семья не смеет к ней подойти. Она, кажется, вбила себе в голову, о чем ты там не писал, что ты либо умираешь, либо разлюбил ее. Бога ради, возьми себя в руки, брось в сумку бутылку и зубную щетку и приезжай. Ожидаем тебя безо всяких промедлений дневным поездом». Ха, значит, он должен взять себя в руки. Неважно, что он болен, как собака, ему нужно взять себя в руки и броситься навстречу неизвестному, захватив лишь бутылку и зубную щетку. Не на шутку разозлившись, он снова упал на кровать. Он вытянул ноги и напялил шапочку для размышлений. Чтобы отправиться в дорогу, ему придется уничтожить Лимб, ему придется вышвырнуть серых ангелов и рассеять светом сон душ. Этого хватит, чтобы положить конец его блаженству. Это означает погружение в туннель, в ад болезни, что начала угрожающе приближаться с письмом от Смиральдины. Это означает колики и сопутствующую тревогу. Теперь или никогда. Теперь, когда он один в своей комнате и разгневан, теперь надо умертвить ветхого Адама,